Глава 25. «Будете так пыхтеть, платье лопнет», — подметил хитанец, не делая и шага от двери. Его устраивало положение конвоира. «К харам платье, и вас к харам, и контракт ваш, туда же, в линялую». Я все-таки шумно высморкалась в нарядный платок. «При дворе вам лучше помалкивать». «Раздражает, правда?» — ухмыльнулась ожесточенно. «Больше кхаров богу кхаров. Я уже готова быть представлена Ее Величеству. Вывалю ей весь свой драгоценный словарный запас за полчаса». «Еще как. Вы специально? Ну, хоть на этот раз вы ревете из-за меня», — с надеждой уточнил Редхейвен. «Я оплакиваю свой мир». Силой дунула носом в черную ткань, косясь на столичного сноба. «Тот, что должен быть без потрясений, приключений и всяческих неприятностей». «И без меня». «Вы — главная неприятность», — покивала, шмыгая красным носом. «Я на брак с вами никогда не пойду, и в постель к вам не пойду, и даже на занятия ваши ходить не буду». «У вас истерика?» «У меня не бывает истерик, я разумный теоретик, а не какая-то». «Так, одного платка мне явно маловато, ткань уже промокла насквозь». «У вас нет еще такой тряпочки?» — помахала в воздухе сопливой золотой эмблемой. «Эвелин». Он подошел резво, развернул лицом к себе и старательно вытер щеки теплыми ладонями. «Я не так кошмарен, как вы себе надумали. Я не монстр изнанки, я обычный мужчина с...» «С потребностями, да», — покивала, понимающе, пытаясь утихомирить дрожащие губы. «Вы все с потребностями. Это только у меня никаких потребностей нет». «Свадьбу не отменить», — строго заверил Редхейвен. «Смиритесь, вы никуда от меня не денетесь». «Так уж и никуда». «Никуда». «Сбегу наизнанку, нырну в подпространство, подружусь с темными тварями, в портал прыгну, ведущий в Керакт. Отращу себе модные изумрудные рога, лишь бы вашу холеную физиономию рядом с собой не видеть, ясно?» Задохнулась от торопливой сбивчивой речи. «Ясно». Он насупился и поджал губы, а затем резко схватил мои руки за запястье. Соединил их и вжал в свою грудь, распираемую рваными вдохами. «Я не соседский мальчишка и не анжерский фермер. Вам не помешало бы хоть немного следить за своим языком, Эвелин?» «С чего бы мне облегчать вам жизнь?» «Ради вашей же безопасности. Вы понятия не имеете, с кем имеете дело». Угрожающе прошипел гад, стискивая кожу так, словно воспринял мою шутку про кандалы всерьез. Было не больно, но жутковато. Отсутствие в кабинете мюблиума постели вдруг перестало казаться таким уж значимым. Тут как минимум был стол, и кресло, и подоконник, и парочка закрытых платяных шкафов. «Следите лучше за своим, и не засовывайте его в чужие уши без разрешения». Насупилась, елозя по его груди схваченными в плен пальцами. «Куда хочу, туда и засовываю», — надменно заявил избалованный хитанец и оттолкнул меня спиной к книжному шкафу, освобождая запястье. «Вас просто ни разу мой Мизаур не кусал, тогда бы точно поостереглись». Сдвинула брови сердито. «Вашего Мизаура тут нет». Подошел куда ближе, чем выглядело бы пристойным. «Я тоже кусаюсь». «Я помню, зараза, я помню». Выдохнул он и скользнул в мой рот бессовестным жаром. Быстро, коротко, неглубоко, но в варах дери ощутимо. Соврала бы, если бы сказала, что ничего не успела почувствовать. В груди затрепыхался дохлый полк райсовых бабочек, и я возмущенно ахнула. Слишком уж знакомое согревающее ощущение. «Не смейте на мне эту дурацкую эйфорию практиковать!» — прикрикнула на ополоумевшего Редхейвена и нырнула под его руку, выбираясь из капкана. «Никогда-никогда!» «Хорошо, Эвелин, эйфорию не буду», — улыбнулся мерзавец, заставший меня врасплох. «Я ведь укусить обещала. Нигде». «Никогда-никогда». «Вы обещали ждать разрешения». И на что я надеялась, что столичный сноп вот этот вот загорелый самовлюбленный квахар сдержит слово? Ну да, ну да, хитанцы именно так всегда и поступают. Это было не в счет, я почти ничего не почувствовала, а вы? Развел руками. Да чему он вообще ухмыляется? Совершенно ничего, пропыхтела сердито, пряча красные уши под волосами. Вернемся к беседе. Предложил Редхейвен с невинным видом, словно только что вовсе не вжимал меня в шкаф, бесстыжа раздвигая непослушные губы. «Если вы попытаетесь сбежать от исполнения воли вашего отца, вы наградите его рогами», — договорила сквозь зубы, украдкой ощупывая рот. Рот как рот, только его словно кипятком ошпарили. Все внутри ощущалось чужим, даже привычный вкус был другим. Это как минимум. А вы все предусмотрели, да? Подавилась желчью, прорвавшейся в горло. Ох, явно не все, мисс Ламберт. Косясь на сопливый платок, сокрушался рабовладелец. Я современная девушка, сир Редхейвен. Моя мать была выдающимся ученым и мыслила прогрессивно. Я воспитана совсем иначе. Не так, как вам бы хотелось. Пар из ушей так и валил. И я не какая-нибудь Эмира, чтобы продавать меня первому встречному рогатому Кхару. Воспитаны. Поперхнулся гад и гневно сдвинул брови. Я заметил, да. Нет, вы точно не сиятельная богиня, Эвелин. Вы зеленоглазые исчадия мрака. С нежной кожей и невыносимым запахом. Посланные мне в наказание за варх знает какие грехи. Он так гулко рубанул кулаком по дверце шкафа, что у меня прижались уши, и вся краска с них сбежала. Ну, вот мы и разобрались. Прокляли. Точно прокляли. Бубнил он сквозь зубы, внимательно разглядывая носы своих начищенных ботинок. Варх меня попутал это подписать. Я постаралась дышать ровнее. Закралась надежда, что мы еще сможем договориться полюбовно и не придется вдавить раньше времени подручными средствами. «Сир Редхейвен», — приблизилась к нему с опаской. Он так и не поднимал глаз, сверля взглядом ботинки. «Можно просто Дантиэль Эйвелин», — угрюмо напомнил он. «Нельзя». Вдох, выдох. «Я ведь по жизни мирный, безобидный теоретик, а рядом с этим вспыхиваю, как факел пещерного человека». «Вы же сами сказали, что это просто лечение, ничего интимного», — напомнила задумчивому мужчине. «Так какого варха?» «Так и планировалось, поначалу», — признался хрипло, приводя в порядок свое дыхание. «Но в какой-то момент я с чего-то решил, что засыпать и просыпаться рядом с вами — самое желанное и прекрасное, что может со мной случиться. Как жестоко я ошибся. Самое желанное — придушить вас, здесь и сейчас, избавив нас обоих от грядущих страданий». «Ясно. Блокнотик с рецептами ему не показывать». «Слушайте, я ведь вас раздражаю так же сильно, как вы меня. Это всякому заметно, даже Фиджу. Давайте отменим по-хорошему». С мольбой глянула на рабовладельца. «Я не знаю, что руководило вами в Эквилуке. Может, темным ядом отравились или воздух там специфический. Если вы решили вдруг, что как-то посягнули на мою честь или репутацию в те 7 ночей». Слова отказывались подбираться, а улыбка выходила какой-то вымученной. Неудивительно, что Редхейвен не спешил поднимать на меня глаза. «Что бы в моей спальне ни происходило, оно было во благо», — сглотнула осторожно и похлопала его по плечу. «И страдать вам за это совсем не обязательно. Видно же, что мое приятное общество вас тяготит». «Какой благородный порыв!» — подавился чем-то хитанец. «Я польщен, мисс Ламберт. Вы чрезвычайно заботливы, но я почту за счастье немного помучиться». «Да вряд ли немного», — заверила смертника, не знавшего, что рецепт супа из молодого квахара тщательно переписан в мой блокнот. «Вы даже не представляете, Эйвелин». Он кашлянул в кулак и поморщился. «Не представляете, на что я решился пойти, подписав те бумажки. Боюсь, вам меня уже не запугать». «Поймите, я была без сознания. Если у вас сложилась иллюзия, что я не против вашего общества». Щеки горели до самых висков, и даже на лбу проступила испарина. «В общем, это была просто иллюзия». «Я уже все сказал. Не тратьте свое время и остатки моих нервов». «Сказали». «Мне угодно вас, во всех варховых смыслах, какие только можете себе вообразить. И в тех, которые не можете, тоже». Мастер поднял на меня взгляд, сияющий золотом, и я испуганно отшатнулась. «Да Кхарова же копыта. Он бы хоть предупреждал, когда их меняет». «Что не так?» «Все не так». Вспылила, забираясь за письменный стол. «Не вархам данная защита, но хоть какая». «А конкретнее?» «Они опять желтые. Чему я вообще удивляюсь? После твари с щупальцами и хоботками, фиолетовых ниток и горящих рун». «Некрасиво». Редхейвен нахмурился. «Красиво». Повела плечом, отчаянно моргая. «Наверное». На самом деле его глаза меня раньше особо не смущали. Светятся и светятся. Мне ведь с ними не жить. Но вот теперь, когда вроде как жить, Они, может, еще и как фонарики в темноте могут функционировать. Отвечайте честно, вы чудовище и планируете меня сожрать в первую брачную ночь? Я уткнула руки в бока и чуть выдвинулась из-за стола. Не чудовищнее вас. Он устало потер лицо, поморгал, зажмурился. И ко мне вернулись темно-карие радужки. Акхареть, ну просто акхареть. А в первую брачную ночь я планирую делать с вами кое-что другое, мисс Ламберт. И во вторую, и в третью. У меня на них большие планы еще с Аквилука. Я переместила руки к лицу и накрыла пылающие щеки. Все-таки он чудовище. Как бы вы отнеслись, если бы вас кто-то купил, а потом говорил такие откровенные дикости? Ошибаетесь, я ни Йоргена не потратил. Он перегнулся через стол и строго поднял мой подбородок к себе. Выдержал убийственную паузу. Даром взял. Нет, все-таки суп — это слишком гуманно. Да и морковку я резать не люблю. Нет у меня к тому склонностей. Просто откажитесь от меня, пока я вас подушкой не придушила в первую или вторую или третью варховую ночь. Потребовала упрямо. Возвращайтесь в Хитану, забирайтесь под юбки Ее Величества и живите свою привычную жизнь столичного сноба. Боюсь, не получится, моя маленькая зеленоглазая язва. Он оттолкнулся от столешницы, подошел к небольшому деревянному комоду и выдвинул верхний ящик. Наш с вашим отцом контракт накладывал двусторонние обязательства. Я вляпался так же крепко, как и вы. Сосредоточенным видом проклинатель, да будь он сам трижды проклят, выудил из комода аккуратный и миниатюрный кинжал. Вещица явно дорогая, изящная, вся обсыпанная агонитами и какими-то розоватыми камешками. И чудовищно острая. Рукоять дамского кинжала удобно легла в мою ладонь, и Редхейвен принялся расстегивать пиджак, а за ним и рубашку. Зачем он ее все время при мне расстегивает? Вот сюда. Навел лезвие в центр грудной клетки и слегка надавил, выпуская крошечную бисеринку крови. Обычной, человеческой, красной. «Спятили вы в своей Хитане от скуки, сир?» Нижняя губа обиженно оттопырилась. «Все-таки мысленно ощипывать столичного квахара — это не то же самое, что по-настоящему. Надави сильнее. Он очень острый и режет мышцы, как масло. И будешь совершенно свободна». Острие дрожало на весу, так и норовя соскользнуть в проклятую, точнее, проклинательскую грудь, и проделать в ней кошмарно глубокую дырку. «Осмелишься? Дерзай. Такова цена твоей свободы. Не осмелишься, будешь моей, Эвелин», — объяснял расклад королевский мастер, всем видом выказывая равнодушие к собственной жизни. «Только аккуратнее, сама не поранься». «Заберите его», — взмолилась, судорожно сжимая рукоять. И во все глаза пялись на красную каплю, катившуюся по гладкой коже. «Я теоретик, я вархов-теоретик». «Акхарели совсем». Задубевшие пальцы дрожали, пока он выковыривал из них кинжал. «Ты чего так напугалась? Это просто кровь!» Отбросил опасную игрушку на стол и сжал мои ледяные щеки. Притянула лицо к себе, заставляя сфокусироваться на своих глазах. Двух черных точках в кромешной тьме, что захватывало мое сознание. Похоже, я планировала завалиться в обморок. «Не шутите так больше!» Прикусила губу, чтобы она не тряслась так, будто я ехала в разбитом вояжёре по местным ухабистым дорогам. «Обычная игра на доверие», — отстраненно пробормотал проклятый мастер. «Разве не должны будущие супруги доверять друг другу?» «Сами играйте, а меня не втягивайте». «Сам я уже наигрался», — выдохнул Редхейвен, успокаивающе поглаживая пальцами мои холодные щеки.